Анна Леопольдовна крепко пожала руку Миниха и проводила его до дверей спальни, не сказав ему больше ни слова. Из Зимнего дворца Миних поехал в Литейный дворец герцогу Берону. Была гололедица, порхал мелкий льдистый снежок по посыпанным желтым речным песком доскам мостовой. Лошади кареты Миниха скользили, и Миних ехал шагом. Время было продумать последствия всего сказанного. Миних вспоминал свою военную службу и повторял слова петровской военной науки. Берон был неприятелем. Его надо взять штурмом, и Миних обдумывал план атаки. Быстрота. Атаковать неприятеля, где бы он ни встретился. Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови. Да, велик был Петр. Малой кровью повелевал добыть победу. Малой кровью. А мы? Какими мы головами играем? За такое дело и младенца императора не пожалеют. Четверовать за милую душу. Но где тревога, туда и дорога. Посмотрим, как там. Миних ехал произвести личную разведку неприятельской крепости. Еще непогребенное тело императрицы Анны Иоанновны стояло в парадных залах Летнего дворца. У дворца был большой караульный наряд. Пропускали людей всякого звания поклониться на бальзамированному телу государыни. В самом дворце пахло еловой хвоей, цветами, ладаном и воском. И было то особенное, напряженное состояние, какое всегда бывает, когда в доме надолго остается без погребения покойник. В нижних залах от растворенных дверей было холодно и колебались желтые огни свечей у гроба. Миних, ему сейчас же очистили место в очереди людей, шедших поклониться покойнице, подошел к гробу, тяжко по-стариковски преклонил колени, долго всматривался в пожелтевшее лицо точно спящей императрицы. Покачал головой, неловко, как крестится лютеране, перекрестился и, высоко неся красивую голову, вышел из зала и стал подниматься по лестнице в покое герцога. Берон обрадовался старому фельдмаршалу. По той торопливой ласковости, с какой регент стал оставлять Миниха у себя и упрашивать отобедать, Миних понял, что неспокойно на душе у Берона. Покойница, согласно с обычаями, все не могущие покинуть его дома, городские слухи и всюду кажущаяся действительная или мнимая измена, все тревожило Берона. И Миних это сейчас же почувствовал. Где тревога, туда и дорога. Миних остался обедать у Берона. Спокойно, по-дружески разговаривал, и все по-немецки. С регентом рассказывал о своих походах и победах над турками, делал характеристики генералам и полковникам, назначенным на замену тех, кого регент подозревал в измене. Они курили трубки и казались искренними старыми друзьями. Маленькими, зоркими, острыми глазками все поглядывал Миних на Берона и оценивал его, как крепость, которую собирался штурмовать. Что, мол, сдаешься или крепкое будешь чинить сопротивление? Ранцева от Ладожского полка надо убрать в первую голову, сказал Берон и закутался облаками табачного дыма. Хороший солдат, а мне не нравится. Да, хороший солдат, подтвердил Миних. Петровский, мало таких у нас осталось. Убрать, дрогнувшим голосом повторил Берон. И его сына, капитана Преображенского полка, и весь полк бунтовщики. Убрать всех чертовой матушке. Миних качнул головой и подумал, ну сие. Как бы они еще тебя самого не убрали. Боишься? Где тревога? Да, самое время. Ее материнское чутье не обмануло. Он раскурил трубку, открытыми глазами твердо посмотрел на Берона и сказал с равнодушной флегмой. Что ж, уберем. Я составлю доклад военной коллегии. До 7 часов вечера Миних оставался у Берона, потом вернулся к себе и стал обдумывать, как взять ту крепость, гарнизон которой уже находился в тревоге. Миних знал, что герцог отдал от себя приказание караулу у его летнего дворца стрелять по всякому отряду войск, большому или малому, который появится у дворца после 10 часов вечера и до 5 часов утра. Дело, значит, надо сделать аккуратно. Миних не лег спать. Все у него было хорошо продумано, но вдруг заколебался. Войска ему не изменят. Войска его послушают. Но может передумать, испугаться и изменить в последнюю минуту сама принцесса Анна. Она мать и как мать может все сделать для спасения своего ребенка. Миних вызвал к себе своих адъютантов Манштейна и Кингисфельда и приказал подать сани и карету. В сани посадил Манштейна, сам с Кингисфельдом сел в карету и поехал в Зимний дворец. У дворца он сказал адъютантам: «Мне надо поговорить с сыном гофмаршалом. Оставайтесь у дверей и ждите меня». В карауле была рота Преображенского полка капитана Ранцева. Караульный начальник остановил его. «Ваше сиятельство», — сказал он, салютуя эспантоном, — «имею приказ вашего сиятельства никого не пропускать наполовину, где помещается его величество и герцогиня Брауншвейгская. Я освобождаю тебя от данного мной приказа», — твердо сказал Миних. «Возьми с собой своих офицеров и следуй за мной». Они пошли к спальне герцогини. Спавшая у дверей дежурная камерфрейлина в испуге кинулась к ним. «Судари!» — закричала она. «Что вы делаете? Ее высочество уже давно почивают?» «Одна?» — спросил Миних. «С младенцем-императором». «Разбуди ее высочество и скажи, что фельдмаршал Миних просит выйти по неотложному делу». Но уже шум у дверей спальни разбудил Анну Леопольдовну, и она вышла в темной шлафроке и белом большом платке со свечой в медном подсвечнике в руках. «Ваше высочество», — решительно и твердо сказал Миних, — «я иду исполнить ваше приказание арестовать герцога Курлянского, но мне надо, чтобы вы в присутствии караульных офицеров подтвердили его». «Господин фельдмаршал», — взволнованно глубоким дрожащим голосом сказала Анна Леопольдовна, — «господа офицеры, мой желание есть, чтобы ви арестовал герцог. Он не дает нам жить. Сие теперь дольше нельзя». Офицеры молча поклонились. Герцогиня подошла к Миниху и поцеловала его в лоб, потом подбежала к Ранцеву, обвела горячими руками его шею и крепко поцеловала в щеку. После перецеловала обоих бывших с ним офицеров. — «Ступайте», — сказала она. Слезы блистали на ее глазах. — «Бог помогает вам». — «Камрады», — сказал Миних, — «идемте и исполним наш долг перед Родиной и Государем». Офицеры повернулись по уставному и пошли за Минихом. Морозная ночь лежала над Петербургом. Снеговой покров лег на улицы ровной, ненаезженной пеленой. Снег продолжал сыпать крупными хлопьями. На гауптвахте тускло горели желтыми пятнами фонари. Снежинки в их свете играли перламутром. Глава 11. Цесаревна проснулась в своей спальне, в гостилицах в 8 часов утра, и, накинув шлафрок, подбежала к окну и отдернула занавеску. Она не ошиблась. Недаром она так крепко, не просыпаясь, проспала всю ночь. Все было бело кругом от нападавшего глубокого, рыхлого еще снега. Горностаевым мехом оделась земля. В чеканные серебряные ризы обрядились леса. Над белыми холмами из-за Грилянской мызы желтым кругом в оранжевом небе поднималось солнце и слепило глаза цесаревне. От окна дуло хорошим морозом, и сквозь стекла было слышно, как на дворе скрипели шаги по снегу. У кухонного подъезда стояли сани, запряженные лошадью. Шерсть была у лошади в мокрых кольцах и завитках и дымилась на воздухе. Кругом, сколько глаз хватал, были в зимней оправе леса. Такая тихая радость была в Божьем мире, что цесаревна всем существом своим ощутила ее, и весело забилось ее сердце. Она разбудила заспавшуюся горничную и послала ее за камердинером Чулковым. «Ступай, — сказала она ему, — буди Алексея Григорьевича. Пусть убирается в верховой костюм. Сейчас же седлайте мне драмета. Какая погода! Мы поедем кататься. Какой снег-то напал! Нежный, пушистый! Самая пора ныне скакать!» В том же радостном возбуждении цесаревна вышла в маленькую залу подле спальной. Новая радость ее ожидала. Из петерговских оранжерей ночью санями в корзинах, укутанных в войлок и солдатское сукно, ей привезли первые гиацинты и тюльпаны. Зала, где было свежо и где истопник только растапливал голландскую в белом с голубыми рисунками кафеле печь, была напоена свежим, нежным, сладким запахом гиацинтов. Розоватые новые рогожи были посланы на блестящий паркет, и на них стояли большие из дранки сплетенные овальные корзины, полные маленьких горшков с цветами. Садовник и два камер-лакея расставляли их в золотых вазонах. «Экие вы, братцы!» — воскликнула цесаревна. «Ну куда вы пихаете лиловые? Розовые ширмы и лиловые гиацинты. Сюда тащите тюльпаны. Великолепные, отменные у вас вышли в этом году тюльпаны. Лучше, чем у меня в Перове. И стебли, когда успели такие длинные дать». Она отошла от ширм и, прищурив голубые прекрасные глаза, смотрела издали на готовую вазу с цветами. «В самый раз потрафили», — сказала она, поворачиваясь к садовнику. «Больше здесь не надо. Остальное тащите в столовую. Здесь только розовое, белое и чуть-чуть красных. Поставить туда, в тень, в самый угол».